Вот почему проблемы полового воспитания должны быть тесно связаны с духовным нравственным воспитанием. Неподготовленность и неосведомленность в вопросах пола является одной из причин, когда, не найдя ответа у родителей и духовных наставников, подростки прибегают к случайным источникам, получая, как правило, извращенное представление о подлинной любви. Упущенное время и несвоевременное объяснение могут способствовать появлению у детей недоверия и критического отношения к родителям. Крайне важно своевременно формировать такие духовно-нравственные качества, как стыдливость, сдержанность, честность, скромность, уважение к человеку, владение собой. Здоровая духовная атмосфера в семье является одной из самых надежных гарантий успеха. Благополучие супружеской жизни во многом зависит от того, насколько гармонично сочетаются между собой индивидуальные особенности мужа и жены, от наличия так называемой психологической совместимости. Суть проблемы заключается в том, что несмотря на то, что на нашей планете живет более 4 миллиардов людей, среди них не отыщешь двух абсолютно похожих людей. Тем не менее, все люди делятся на ограниченное число биологически-психологических типов, воспринимающих одно и то же событие по-разному. Одни легко ссорятся и также легко забывают, другие каждую мелочь переживают глубоко и долго. Незначительный повод может вызвать у них обиду и огорчение. Индивидуальные особенности людей – активность, подвижность, эмоциональность с одной стороны, пассивность, инертность, медлительность, вялость движений и речи с другой – являются проявлением их темперамента. С древних времен различали 4 основных типа темперамента, которые до нашего времени сохранили следующие названия. Сангвинический – живой, жизнерадостный. Флегматический – холодный, с медленной восприимчивостью, спокойный. Холерический – энергичный, страстный. Меланхолический – замкнутый, склонный к глубоким переживаниям, к угнетенному настроению. В чистом виде темпераменты встречаются довольно редко. Обычно у человека преобладают черты какого-либо одного темперамента. Однако для правильного индивидуального подхода и для практических нужд можно вполне исходить из общей оценки темперамента. Условно считает, что каждый человек тяготеет к одному из 4 указанных выше темпераментов. При этом надо учесть, что ни один темперамент нельзя оценивать как плохой или хороший. Каждый темперамент имеет свои положительные стороны. Темперамент, как природное свойство характера, не обуславливает образ поведения христианина, а только придает чертам его личности известное своеобразие. Поэтому не следует ставить задачу изменить темперамент, а нужно стремиться к тому, чтобы преодолеть недостатки того или иного темперамента, развивая положительные его стороны как в себе, так и в других. Большую роль во владении своим темпераментом играет самовоспитание, сознательное искоренение у себя отрицательных проявлений характера. В связи с данным описанием индивидуальных особенностей людей хочется указать и одно немаловажное обстоятельство. Христос в своей притче о сеятеле также обратил внимание на 4 категории людей. Столпами церкви также являются 4 апостола, 4 ярких характера – Петр, Иоанн, Яков и Павел. Отсутствие адаптации, приспособляемости друг к другу при индивидуальной несовместимости нередко является основой наиболее старых конфликтов между супругами. При разумной адаптации друг к другу гармонию супружеской жизни могут обеспечить не только различные, но и противоположные индивидуальные особенности, как бы уравновешивая и компенсируя друг друга. В то время как столкновение у супругов однотипных качеств ни уравновешенности, ни терпимости, вспыльчивости, властности, стремления к лидерству может привести к очень тяжелым последствиям. Новый, просвещенный взгляд на психологические явления не только расширяет наши знания о внутреннем мире людей, но помогает избавиться от ошибок и заблуждений при оценке как собственного поведения, так и поведения других. При этом мы должны твердо знать, что для истинного христианина не должно существовать непреодолимых несоответствий. Другими словами, самые тщательные исследования и рекомендации, вытекающие из совместимости или несовместимости физической, психологической, национально-культурной и ценностных ориентаций, не могут обеспечить гармонических супружеских отношений верующих, если вера в Бога и духовный мир окажутся на втором плане. Физиологическая и психологическая общность без духовной основы может быстро распасться. Семейному кораблю, в котором основой брака является искренняя любовь, верность, уважение друг к другу и другие высокие чувства, никакие житейские бури не причинят вреда. Притом знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Римлянам 8:28. Прочность семьи, супружеское счастье верующих зависит прежде всего от личных христианских качеств супругов, от их преданности Господу и духовной воспитанности. В заключение хочется сказать несколько слов о внешнем укладе семьи, о распределении ролей, прав и обязанностей супругов. Нельзя отрицать в семье единоначалие, с другой стороны, нельзя оправдать чье-либо диктаторство. Заслужить звание главы семьи может лишь тот, кто готов больше воспитывать себя, чем других. Можно с полным основанием утверждать, что наш Господь был первым на земле провозвестником равноправия женщин, вернув им утраченное достоинство и простую человеческую свободу. Общеизвестно, что во многих народах женщины по настоящее время остаются жертвой жестоких обычаев. Напомним некоторые из них. Паранджа – пояс верности, колым или приданное, проявление ложного гостеприимства, унижающего достоинство женщины, как жены и человека. Хотя муж и жена равны, все же они не тождественны. У женщины иная душевная структура, иное восприятие жизни. Она прежде всего мать, хранительница домашнего очага. Несмотря на то, что в наше время женщине открыт широкий доступ во все сферы государственной и общественной жизни, она не должна во всем подражать мужчине. На этом пути подражания мужчине женщина заражается мужскими пороками, принимая их за человеческие добродетели. Женщина, по слову Божью, не ниже мужчины. Нет мужского пола, ни женского. Галатам 3:28. Ее призвание великое и славное, но не на мужском, а на женском пути. В нашей стране нет места унижению достоинства женщины. Сама жизнь женщины стала качественно иной. Женщины в нашей стране доминируют в образовании, медицине и других областях. Женщина прошла огромный путь от неравноправия до полного освобождения и равенства. В этом мы видим большое благо. С другой стороны, традиционная роль и миссия мужчины, как главы семейства, подвергается большому испытанию. Он теперь не всегда является главным и единственным кормильцем семьи. Это не может не отразиться на психологии мужчины. Поэтому всякое выяснение отношений между супругами, кто есть кто, болезненно отражается на самолюбии мужчины. Каковы должны быть взаимоотношения между мужем и женой, сказано у апостола Павла. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. 1 Коринфянам 11, стихи 11 и 12. Остается сказать несколько слов о рождении детей. В связи с проблемой бездетных браков возникает вопрос о том, являются ли дети всегда безусловным благословением. Некто на этот вопрос ответил так. Дети, безусловно, являются даром небес, но иногда их рождение является не приобретением от Господа, а самовольным похищением. Взирая на детей как награду от Господа, как своеобразное продолжение нашей собственной жизни, мы не должны забыть о нашей великой ответственности за них перед Богом. В этом серьезном вопросе нельзя опираться на ветхозаветные воззрения. Дети не только являются предметом нашей радости, нередко они становятся причиной тяжелых переживаний и скорби. Время от времени на христианских съездах и конференциях поднимается вопрос о том, является ли стихийное материнство нормальным явлением. Не наступило ли время заменить его более ответственным перед Господом и более разумным? Это серьезный вопрос, и ответить на него однозначно нельзя. Он требует специального рассматривания. Кратко на вопрос можно ответить следующим образом. Без серьезных мотивов ограничение материнства не может быть оправдано. В этом вопросе христианин должен считаться не с временными, а с вечными целями жизни. В протоколах 1978 года Генерального союза Всемирного союза баптистов сказано: «Баптисты в целом считают, что аборты и искусственное прерывание беременности могут быть в какой-то степени оправданы по весьма серьезной причине». теперь давайте поговорим о разводе. При рассматривании любого вопроса, а тем более такого серьезного, как расторжение брака, нельзя ограничиваться только некоторыми избранными текстами Священного Писания. При решении этого вопроса нельзя также обращаться только к Ветхому Завету, где развод был допущен как ослабление первоначального закона. Матфея 19, 7-9. Во внимание можно принимать только первые две главы Бытия, где даны основы брака до грехопадения человека. Явившийся в мир Господь Иисус Христос, родоначальник новой жизни и основоположник новой морали Нового Завета, вновь провозгласил любовь и верность основой брачного союза. Это явилось, можно сказать, полной противоположностью царившим тогда нормам брачной морали, в которой не было почти и речи о любви и преданности. В таком браке не усматривалось ничего зазорного или необычного. В своем ответе фарисеям, Матфея 19:4-6, Христос указал на первоначальное значение брака, подтвердив, что брак, как установление Божие, нерасторжим. «И будут двое одною плотью». Ефесянам 5:31. Расторгнуть брак – то же самое, что разрубить тело. При этом следует помнить, что самое полное знание духовным работникам основных евангельских принципов, касающихся брачных и семейных отношений, не может полностью охватить всю сложность и разнообразие семейных ситуаций и конфликтов. Поэтому при рассмотрении церковью конфликтных ситуаций необходимо принимать во внимание конкретные обстоятельства сторон и взгляды поместной церкви, не противоречащие здравому учению Слова Божия. Хорошо известно, что развод никогда не был и не может быть действительным средством против несчастных браков. Христос о разводе. Проблематика этого вопроса огромна. Коснемся здесь самых существенных его сторон. Учение Иисуса Христа о брачном союзе кратко изложено в трех синоптических Евангелиях. Матфея 5:31-32, Матфея 19:3-12, Марка 10:2-12, Лука 16:18. Более подробно оно изложено у Матфея и Марка в диалоге между Христом и фарисеями. Читая Евангелие Марка и Луки без связи с Матфеем, можно сделать вывод о полной невозможности расторжения брака, в то время как два места Евангелия от Матфея, 5 глава 31-32 стихи, 19 глава 9 стих, содержат так называемую оговорку, разъяснительное замечание, кроме вины прелюбодеяния, на основании которой можно сделать вывод, что Христос не допускал никакой другой причины к расторжению брака, кроме вины прелюбодеяния. Беседа Христа с фарисеями открывается вопросом, по всякой ли причине позволительно разводиться женою своею. Этот вопрос возник у них в результате горячих споров, которые происходили в то время между известными законоучителями и истолкователями Моисеева Пятикнижия, Гилелем и Шамаем, членами, а затем и руководителями ученой коллегии Синедриона. Шамай толковал Тору в запретительном духе, в то время как Гилель стремился приспособить ее к требованиям жизни. Другими словами, одни и те же места Священного Писания они толковали не одинаково, особенно по вопросу расторжения брака. Последователи этих двух законоучителей разделились на две школы – Гилеля и Шамая. Споры между ними не прекращались. Ссылаясь на Второзаконие 24.1 и следующие стихи, Гилель утверждал, что муж вправе отпустить свою жену по любой причине – в то время как Шамай считал, что поводом и причиной для развода может служить только наличие постыдного поступка. Иисус в своем ответе фарисеям занял позиции превыше всех школ и дискуссий. Ссылаясь на первоначальную заповедь Божью, он снова подтвердил единичность и нерасторжимость брака. Фарисеи в ответ тотчас напомнили Христу, что Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею. Второзаконие 24.1 и следующие стихи. На это он ответил им. «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Матфея 19, с 3 по 9 стихи. Ясный ответ Иисуса Христа о нерасторжимости брака дополняется не менее ясной оговоркой «кроме вины прелюбодеяния». Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. В своем ответе фарисеям Христос не допускает никакой другой причины развода, кроме вины прелюбодеяния. Вина прелюбодеяния признается Христом достаточно законной причиной для развода. Подобную мысль высказывает также апостол Павел. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею, ибо сказано, да будут одна плоть». 1 Коринфянам 6:16. Грех прелюбодеяния имеет такую пагубную силу, что он способен разрушить самые святые и глубокие супружеские отношения, установленные самим Богом, как универсальный закон бытия. Вот почему блудников и прелюбодеев судит Бог. Евреям 13:4. С оттенком строгого осуждения пишет апостол Павел о тяжести греха умышленного оставления семьи в нарушении брачного обета. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны». 1 Коринфянам 7:15. Основанием подлинного христианского брака является любовь и верность. Брак может быть самым тяжелым, но зато и самым прекрасным подвигом жизни. Но нельзя быть счастливым в браке только одному. В браке счастливы или несчастливы всегда двое. Выявление виновной стороны в браке иногда бывает нелегким делом. Ведь легко обнаруживаемые видимые пороки не всегда являются наибольшим злом. Нередко самое большое зло гнездится в сердце внешне приличного человека, имеющего вид благочестия. Вот почему так трудно регламентировать все богатство и разнообразие духовной жизни человека, особенно все оттенки супружеских отношений, когда при абсолютном отрицании развода человек вынужден жить во лжи, лицемерии, а иногда и насилии. Ничто так не разрушает человеческую душу, как брачный союз, лишенный внутреннего содержания, когда вероломное нарушение брачного обета стало печальной реальностью. Вот почему Тертуллиан, пресвитер Карфагенской церкви, известный раннехристианский писатель, пишет, что муж, который продолжает совместную жизнь с неверной женой, становится участником ее прелюбодеяния. Он должен оставить ее, равно как и жена должна оставить мужа по той же причине. Это мнение разделяли и другие отцы церкви, и оно находится в полном соответствии с тем, что сказано в Матфея 5:32, Матфея 19:9. Что касается вступления в новый или повторный брак невиновной стороны, то это решается индивидуально, руководствуясь учением Христовым и духовно просвещенным христианским сознанием. Это особенно наглядно видно на примере Коринфской церкви, где вступление в новый брак для невинной стороны не повелевается, но и не запрещается. 1 Коринфянам 7:15. Поскольку Коринфская церковь дает богатый материал для размышления над проблемами брачной жизни, обратимся теперь к учению о браке, изложенному апостолом Павлом. В 7 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел дает ответы на самые трудные вопросы новообращенных. Некоторые из них считали, что истинному христианину в ожидании скорого пришествия Христа вообще неприличествует вступать в брак. Другие сомневались, могут ли верующие и неверующие супруги продолжать совместную жизнь. Апостол Павел, применяя христианский принцип брачной жизни, данный великим учителем, ссылается на повеление Господне, а также дает свои советы, поскольку невозможно однозначно ответить на самые разнообразные вопросы, касающиеся семейной жизни, возникшие вместе с принятием христианства иудейским и языческим миром. Прежде всего, апостол Павел указывает на духовную и на телесную стороны брачной жизни. При этом он делает различие между заповедью Божьей и своим апостольским советом, или дозволением. Даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. 1 Коринфянам 7:25. Духовный взор апостола Павла всецело устремлен в грядущее. Вся глава проникнута единственной мыслью. В сравнении с блаженной надеждой скорого пришествия Иисуса Христа, все заботы, радости и слезы земной жизни, а также все заботы и тревоги брачной жизни – ничто. Не имеет также особого значения то, чем мы владеем, какое положение мы занимаем в этой земной жизни. Я вам сказываю, братья, время коротко, ибо проходит образ мира сего. 1 Коринфянам 7:29-32. Далее апостол Павел объясняет, что каждый верующий должен оставаться в том звании, в котором он призван как в семейной, так и в гражданской жизни. Даже раб, призванный в Господе, есть подлинно свободный. Напоминая о высокой цели брака, он особенно подчеркивает великую спасительную силу благодати Божьей, которая освящает также узы смешанного брака. Содержание всей главы звучит как великий призыв Коринфской церкви – быть готовой к встретению Господа. Вот почему апостол Павел смотрит на брачный союз не как на одно из величайших благ, дарованных Господом, а скорее как на уступку человеческой немощи и несовершенству его природы. Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждая имеет своего мужа. 1 Коринфянам 7:2 и еще. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. 1 Коринфянам 7:28. Только спустя 9 лет в послании к Ефесянам апостол Павел нравственно возвышает брачный союз до высокого образа соединения Христа с Церковью. 5 глава 31-32. Однако в беседе с новообращенными Коринфской церкви апостол Павел не упускает из виду одну весьма важную деталь в вопросе брака, которую многие богословы называют привилегией Павла. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал вас Господь». 1 Коринфянам 7:15. Большинство серьезных богословских комментаторов считает, что уже сам по себе энергетический тон апостола Павла, пусть разводятся, свидетельствует о том, что оставленный брат или сестра свободны вступить в новый повторный брак. И так как в первом случае, упомянутом в Матфея 5:32 и Матфея 19:9, так и во втором, отмеченном апостолом Павлом, 1 Коринфянам 7:15, необходимо различать две стороны – виновную и невиновную. Впервые вопрос о виновной и невиновной стороне со всей ясностью на основании Слова Божия был поставлен великим реформатором Мартином Лютером. Если уже человеческое правосудие наказывает виновного, кто бы он ни был, и защищает потерпевшую сторону, то тем более духовная справедливость должна различать виновную сторону от невиновной. Ведь нередко в случае глубокого морального падения одного из супругов развод бывает единственным средством защиты как от духовной, так подчас и от физической болезни. При этом необходимо особенно подчеркнуть, что верующая сторона, сознавая всю полноту ответственности перед Господом, должна до конца бороться за бессмертную душу, потерпевшую кораблекрушение в супружеской жизни. Гораздо ответственнее положение верующей стороны в случае смешанного брака – брака верующего с неверующим, так как верующая сторона, согласно 1 Коринфянам 7:16, весьма ограничена в инициативе развода. Новый или повторный брак. Согласно Матфея 5:32, Матфея 19:9 и 1 Коринфянам 7:15, можно сделать один логический и справедливый вывод. В случае развода за вину прелюбодеяния одного из супругов или преднамеренного оставления, виновная сторона не вправе вступать в новый брак, а невиновная сторона, вступая в новый брак, не согрешает. Утверждающие, что развод якобы невозможен ни при каких условиях, нередко ссылаются на Римлян 7:1-4. Действительно, не вникая глубже в истинный смысл этого текста, можно прийти к неправильному выводу, что нередко и случается, что апостол не допускает, чтобы женщина при живом муже могла выйти замуж за другого. Таким образом, получается, что пока жив муж, ни развод, ни новый брак невозможно ни при каких условиях. Основное и главное, на что при чтении этого текста надо обратить внимание, это то, что здесь речь идет о верном муже, ни в чем не изменившем своей жене. Конечно, если жена при верном ей живом муже выйдет замуж за другого, то она совершит грех прелюбодеяния. Апостол Павел как раз и говорит здесь о безусловном нормальном браке, поясняя на этом примере отношение верующего к закону и ко Христу. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Вполне очевидно, что этот текст не может иметь прямого отношения к разводу и новому браку. Если бы апостол Павел в приведенном примере имел в виду живого мужа, впавшего в прелюбодеяние, то его объяснение было бы совершенно иным. Остановимся еще на одном тексте из Ветхого Завета. Второзаконие 2.4, первые три стиха. Этот текст непосредственно связан с Матфея 5.31 и Матфея 19, с 3 по 9 стихи. Ведь когда фарисеи задавали Христу вопрос, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей, они ссылались именно на это место. Далее о новом браке сказано так. «И она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа». Второзаконие 24.2. Здесь не подразумевается, а совершенно ясно сказано, что невиновная сторона, вступая в новый брак, не согрешает. Развод без свободы вступления в новый брак для невинной стороны не признавался ни иудейским, ни римским правом. Возможность вступления в новый брак для невинной стороны не отменил также и Христос. Иначе вставленная им оговорка, кроме вины прелюбодеяния, была бы лишена того смысла, который он ей придавал. Даже человеческая справедливость, сколь она несовершенна, не может наказывать жену за грехи мужа, а мужа за грехи жены. Если Господь запретил выходить замуж и жениться на разведенных, то, безусловно, на виновных в прелюбодеянии, то есть разведенных по их собственной вине и инициативе, а не на невинных жертвах чужого греха, которых, согласно Слову Божье, Исход 54.6, надо было бы называть не разведенными, а оставленными. Именно эта вина и инициатива и подчеркивается в Марка 10.11.12 и в Луки 16.18. «Кто разведется с женой своею и женится на другой, и если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Всякий, разводящийся женой своею и женящийся на другой, прелюбодействует». По смыслу этих текстов можно сделать только одно заключение. Всякий разводящийся, не имея основания к расторжению брака, грех прелюбодеяния другой стороны, прелюбодействует. И женящийся или выходящая замуж за разведенного, разведенную, незаставленного, прелюбодействует. Поистине, можем ли мы ставить знак равенства между лиходеем и его жертвой, между вероломством и преданностью? Грех остается на согрешившем и не может быть перенесен на невиновную сторону. Еще в Ветхом Завете было сказано: «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника». Исход 23.7. Для жены, вероломно оставленной мужем, его смерть едва ли была бы большим горем. То же самое можно сказать и о муже, оказавшемся в таком положении. Иногда ставится вопрос о том, допустим ли развод по другим причинам, кроме вины прелюбодеяния и умышленного оставления, то есть по причинам, прямо не указанным в Слове Божьем. В разное время эта тема обсуждалась на различных христианских конференциях. Среди многих обсуждающихся причин можно упомянуть бесчеловечная жестокость, профессиональный алкоголизм, тяжелое уголовное преступление, преднамеренное сокрытие телесных и умственных дефектов и другие. Действительно, как можно навсегда связать свою жизнь с человеком, который с самого начала супружеской жизни встал на путь явного обмана? Однако бесплодие с христианской точки зрения не может рассматриваться как причина для развода, ибо дети – это дар Божий. В заключение кратко хотелось бы сказать о действующем законодательстве нашей страны по вопросам семьи и брака. Хотя большая часть вопросов, возникающих в браке и семье, регулируется не правом, а нормами морали, наиболее важные вопросы брака государство регулирует посредством закона. Закон придает юридическую силу только зарегистрированному браку. Супруги имеют равные имущественные и личные права. Наше законодательство полностью исключает элементы господства и подчинения между супругами. Другими словами, в нашем семейном праве отсутствует понятие «глава семьи». Полное равенство родительских прав сохраняется также в отношении детей. Закон определяет, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга в случае болезни, инвалидности, старости. Особо охраняются интересы матери и детей. Помимо нравственных и юридических требований, для верующих существуют другие соображения, подлежащие исполнению, хотя о них прямо не сказано в Священном Писании. Вот некоторые из них. Первое. Для вступающих в брак прежде всего необходимо взаимное согласие и достижение брачного возраста. Второе. Не допускается заключение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии. Более отдаленное родство также определяется законом. Третье. Не допускаются браки между лицами, из которых хотя бы одно страдает душевной болезнью или слабоумием. Такие браки признаются недействительными. Четвертое. Нельзя совершать брак для стороны, которая виновна в прелюбодеянии или умышленном оставлении своей семьи. Закон сочитывает лиц, сожительствующих до регистрации брака, признавая их детей законными. Христианский брак таких лиц может быть совершен только после их глубокого и искреннего раскаяния. И еще одно положение. Хотя в Священном Писании и в законе ничего не сказано о каком-либо возрастном соответствии брачущихся, тем не менее, нельзя не считаться законами природы. Поэтому в случае слишком большого возрастного несоответствия перед сочетанием таких лиц необходимо провести серьезную беседу. Если их решимость и после увещания остается непоколебимой, то бракосочетание нужно совершить без широкой огласки. Обобщая изложенное, хочется сказать, пусть нашим желанием и целью будет не доказательство чьей-то правоты, а выявление истины на основании признания авторитета Слова Божия. Итак, на основании Слова Божия можно утверждать следующее. Прежде всего, брак есть установление Божье. Бытие 1:27-28. Его цель двояка – умножение и сохранение человеческого рода и взаимная помощь. После грехопадения человека к этим двум целям брака присоединилось третье – обуздание возникшей в человеческой природе греховной плоти. 1 Коринфянам 7:2-9. С этим фактом также необходимо серьезно считаться во всех брачных вопросах. Брак основан на различии строения мужа и жены, которое является делом рук Божьих. Господь Иисус Христос подтвердил первоосновные положения брака – Матфея 19:5, Марка 10:8, и сказал, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19:6. Во-вторых, ни одно место в Священном Писании не высказывается за развод или за оставление жены или мужа. Наоборот, Библия и особенно Новый Завет подкрепляет учение о нерушимости и единичности брака до смерти одного из супругов. В-третьих, расторжение брака, новый брак для невинной стороны, возможно по двум причинам. Первая – измена супружескому союзу, прелюбодеяние, сексуальная распущенность, аморальность одного из супругов. Вторая – сознательное, предумышленное оставление неверующей или верующей стороной своего супруга. 1 Коринфянам 5:15. Если после увещевания виновная сторона все же отказывается от совместной супружеской жизни, в обоих случаях расторжение брака следует рассматривать скорее как позволение, а не как повеление. Долг служителя Божия в одном и в другом случае напомнить супругам о значении и смысле брачного союза, призывать их к покаянию, к взаимному прощению и примирению. Это единственно верный христианский путь к восстановлению брака. Необходимо с большим терпением и сочувствием относиться к тем, кто оказался в тяжелом, безвыходном положении, особенно к невиновной, потерпевшей стороне. В самых критических случаях можно даже дать согласие на оставление друг друга, но без развода. Если развод все же оказался неизбежным, то по совету апостола Павла не следует поспешно вступать в новый брак. 1 Коринфянам 7, стихи 26 и 27. Но в целом мы не имеем права приступать повеления Божьи и границы, которые Он сам установил в подобных случаях для виновной и невиновной стороны. Свадьбе одной. Было так хорошо, блюдо с черной икрой. Только мало гостей оказалось у них. Огорчилась невеста, расстроен жених. Приглашенные даже и те не пришли. Уважения к брачным, видать, не нашли. Слыша это, я мыслил тогда: нет, не так в нашей дружной семье совершается брак. Лучше пусть для гостей не хватает двора, чем столы без гостей, а на блюдах икра. Почему здесь на браке так много друзей? Потому что у брачных немало друзей. Потому что в народе еще не исчез к христианству живому живой интерес. В это время, когда целомудрие, честь, мир в своем понимании на нет смог низвесть, в душах корни пускает измена, как рак, и для многих превратным становится брак. Вместо дружбы сердечной – глубокий распад. Вместо счастья большого – в семье микроад. И как выход из этого ада – развод. В это время пусть слышит и знает народ. Кроме всех этих горестных, тягостных уз, есть иной, замечательный брачный союз, соединяющий прочно любимых сердца, освященные молитвой и словом Творца. Все, кому было некогда в небо взглянуть, знайте, есть превосходный евангельский путь. Это путь возрождения, любви и добра, и вступить на него здесь кому-то пора. Обратитесь к Христу, кому грех надоел. Покаяние изменит печальный удел. И научитесь в жизни хорошими быть. И научитесь нежно и крепко любить.